Страсбурге пришлось задержаться. Несмотря на горячее желание Вольфганга поскорее увидеть Алоизию, он позволил уговорить себя остаться в Страсбурге на 3 недели и дать там 3 концерта. Сбор с 3 концертов составлял всего 7 луидоров. Это далеко не покрывало расходов, и Вольфгангу казалось, что он играет лишь для собственного удовольствия. Он притворялся, будто ему все равно, но на самом деле плохой прием его глубоко огорчил. Прошло уже больше месяца, как он покинул Париж, и папа в письмах требовал немедленно возвращаться, предупреждал, что должность не может долго оставаться незанятой, но вместо этого Вольфганг поехал в Мангейм. Хотя семья Веберов вслед за двором Карла Теодора переехала в Мюнхен, он жил надеждой, что в Мангейме подвернется какая-нибудь возможность, и он будет спасен от необходимости возвращаться в Зальцбург. Как только удастся найти работу в Мангейме, он немедленно сделает Алоизии предложение. Каннабих находился вместе с двором в Мюнхене, но госпожа Каннабих встретила Вольфганга приветливо и предложила поселиться у нее в доме. Вольфганг убедился, что с Мангеймом у него по-прежнему взаимная любовь. Обстановка благоприятствовала, и в голове зародилось множество планов, о чем он поспешил написать отцу. Но когда его планы рухнули один за другим, а отъезд из Мангейма все откладывался, папа написал: «Твои бесчисленные планы приводят меня в отчаяние. Если сообщишь мне еще хоть об одном, я сойду с ума или умру от всей этой неразберихи. По дороге в Париж ты все время строил надежды, а с тех пор, как покинул Париж, ты сообщил мне еще с 1000 вариантов, как прекрасно устроить свою судьбу, однако ни один из них не осуществился, а единственное, что осталось, все возрастающее бремя долгов. Пора кончать с радужными мечтами, и хватит заставлять меня лгать. В противном случае ты погубишь своего отца и сестру, которые стольким пожертвовали ради тебя. С тех пор, как безвременно скончалась твоя мать, я не раз молил Бога, чтобы ты не принял на свою совесть еще и смерть отца. Ты ведь знаешь, вернись мама из Мангейма в Зальцбург, вместо того, чтобы ехать с тобой в Париж, она осталась бы жива». Вольфганг долго откладывал ответ. Взявшись за перо, он был краток. Обошел молчанием отцовские упреки, сообщил, что едет в Мюнхен повидаться с фрейлейн Алоизией, и оттуда без промедления вернется домой. Ведь это же папа придумал, чтобы мама сопровождала его в Париж, а вовсе не он сам. Своей вины он здесь не видел. Вольфганг чувствовал себя глубоко обиженным, и все же старался писать папе как можно ласкивее, думая про себя: «Папа упрекает и тут же говорит, что любит меня. Я же ни в чем не упрекаю его, потому что сильно люблю». Вольфганг молил Бога, чтобы встреча с отцом обошлась без ссор и взаимных упреков, но на душе у него было тяжело. И все же перед Алоизией он должен предстать как победитель. Он отказывался верить, что хоть в чем-то виноват перед мамой. Вольфганг прибыл в Мюнхен в первый день Рождества и немедленно отправился с визитом к Веберам. Они жили в доме, находившемся поблизости от театра и роскошной резиденции курфюрста, и Вольфганг сразу заметил, что положение семьи поправилось. Дом был большой и внушительный, как у богатых бюргеров. Дверь открыл Фридолин. Увидев на пороге Моцарта, он ничуть не обрадовался и смущенно пробормотал: «Мы слышали, ваша матушка болела заразной болезнью». «Глупость! У нее было воспаление желудка. Как поживает Алоизия?» «Прекрасно. Вы, конечно, знаете об ее успехах?» «Разумеется. И от души рад за нее. Я знал, что она быстро пойдет в гору. Ваши уроки пошли ей на пользу». Вебер по-прежнему не приглашал Вольфганга войти. Услышав, что приехал господин Моцарт, к двери подошла Констанца и взволнованно спросила: «Папа, почему ты не пригласишь господина Моцарта в дом?» И когда Фридолин не двинулся с места, Констанца сама взяла Вольфганга за руку и провела в гостиную. Вольфганг заметил, что девушка повзрослела, но мысли его были целиком заняты Алоизией, он не видел ничего вокруг,